Все, что блестит. Глава третья, часть вторая. Кейра, ты опять витаешь в облаках? Извини, Рови, я просто думала о будущем, ответила кошка. О нашем будущем, быстро добавила она, пытаясь сгладить ситуацию. Мне приятно это слышать, но я имею в виду, что сейчас слишком рано думать о сва... В этот момент кто-то столкнулся с Раванной. Стоит отметить, что сделал это с гораздо большей силой, чем если бы это происходило случайно. А? Когда она внезапно потеряла твердую опору и начала падать, эльфийка удивленно закричала. Кейра ловко поймала ее, не давая упасть влюбленной на землю. «Эй, смотри, куда идешь!» — закричала она на Халу, но тот уже бежал, что только пятки сверкали. «А? Погоди! «А где Миник?» «А, я должно быть его ура...» «Нет! Этот парень украл его!» «Жди здесь!» «Кейра?» От голоса обычно жизнерадостной кошки отчетливо веяло ледяной стужей. На миг Бокси не справился со своими эмоциями. Кто-то осмелился положить руки на его блестяшку. Поэтому его гнев вышел за пределы маски притворства. В результате Раванна слегка испугалась, что было не очень хорошо. Поняв свою ошибку, монстр пытался быстро все замять. «Слушай, извини, но мне нужно его вернуть. Я больше никому не позволю отнимать у меня что-то ценное». В этих словах Бокси оказалось больше правды, чем тот в них вкладывал. Но что самое главное, они возымели правильный эффект. «Я понимаю. Просто будь осторожна». «Я всегда осторожна», — задорно ответила Кейра. Увидев все такую же обнадеживающую улыбку, с которой ее любимая Кейра не расставалась ни на миг, эльфийка почувствовала настоящее облегчение и теперь с надеждой наблюдала, как зверолюдка на четвереньках влетала в толпу прохожих. Сосредоточившись на ситуации, Бокси обратил свое внимание на скрытую фигуру, которая пыталась его оставить с носом. Она уже вышла за пределы его магического восприятия и смешалась с толпой, но для него это не было проблемой. Поскольку рейнджер обозначил вора своей целью, навык отслеживания без проблем помогал отыскать его след в толпе. Было похоже на то, словно те места, где прошел воришка, подсвечивались мягким сиянием, которое мог видеть только Бокси. Зверолюдка бежала сквозь толпу на безрассудной скорости, как обычно увиливая от преград в виде киосков, тележек и слишком медлительных зевак. В конце концов она забежала в узкий переулок, в котором беспорядочным образом валялись старые коробки и баки. «Блядство! Да это что за хренотень такая?» — раздался явно недовольный голос. Как и ожидалось, воришка взял то, что, по его мнению, было дорогостоящей шкатулкой для драгоценностей, но теперь эта шкатулка пыталась вырваться из его хватки. «Ну неважно, этот камешек должен чего-то стоить!» Он потянулся за пояс и достал маленький нож, имея явное намерение вырезать дорогостоящую вещь из... «Эй, козел! Убрал от его руки!» Когда незадачливый вор отвлекся на внезапный крик, кошка-девушка прошлась по его предплечью своими острыми, как бритва, когтями. «О, что за блядь?» Это не нанесло большого урона. К тому же сама рана была неглубокой, но она заставила скрывающегося под капюшоном эльфа отшатнуться назад и бросить брыкающуюся шкатулку. Получив свободу, Миник быстро убежал от страшного человека и спрятался за своим невероятно большим и невероятно надежным родственником. «Теперь у тебя будет поменьше желания красть чужих домашних животных», обвинительно сказала Кейра, указывая на него своим окровавленным ногтем. «Ты еще пожалеешь, сучка!» Мужчина накинулся на нее с куда большей скоростью, чем ожидала Кейра. Судя по его скорости движений, он должен иметь по крайней мере 25 уровень, а может быть и все 30 или 35, а по самим движениям можно легко опознать разбойника. Профессия, которая довольно часто встречалась среди карманников и воров. Он не был бы проблемой для монстра калибра Бокси, но в настоящее время Мимик действовал под прикрытием. Объективно говоря, не существует способа, благодаря которому рейнджер 14 уровня смог бы победить разбойника 30-го, особенно когда у противника есть оружие, а у него нет. Конечно, такое суждение применялось только в том случае, если речь идет о сражающейся кошка-девушке. Внезапно между ними приземлилась высокая фигура и сжала руку воришки мертвой хваткой. Очень широкоплечий незнакомец, вкупе со своим огромным ростом, справлял ошеломительное впечатление. Длинный черный плащ закрывал все его тело, а синяя ткань прикрывала большую часть лица. Была видна только область вокруг его глаз, и там виднелась болезненно-бледная кожа и пара странных желтых глаз. Он издал несвязный, бесчеловечный смех, при этом смещая оружие вора все ближе и ближе к его собственному горлу. Стоит заметить, что голос звучал неестественно, словно он выходил из металлической трубы. «Что здесь происходит?» Громкий командирский голос донесся у входа в переулок. Это оказалась группа из 8 служивых, одетых в сверкающую серебряным светом броню. Плечи и шлемы брони украшала эмблема в виде крыла орла. Очевидно, привлеченная громкими возгласами в подозрительном переулке, сюда забрела группа стражей города. Таинственная фигура в плаще бросила на них мимолетный взгляд, после чего быстро вскарабкалась по стене ближайшего здания и скрылась на крыше. Разбойник остался на месте. Во всяком случае, большая его часть. «А! Моя рука! А!» Он жалобно кричал и рычал, а из его правой руки ручьем текла кровь. Должно быть, незнакомец успел отрезать его руку прежде, чем его вынудили отступить. «Медик, шевелись! Ты, присмотри за девушкой! Остальные живо на крышу!» Страж в причудливом шлеме начал громко отдавать приказы, услышав которые, остальная часть патруля впала в некое странное неистовство. Лидер и медик остались с раненым вором, а третий страж был приставлен к Кейре, сказав сидеть и не делать никаких резких движений. Остальная пятерка, несмотря на тяжелую броню, ловко взбиралась по стенам. Они вернулись через несколько минут, принеся с собой только плащ и маску незнакомца, при этом утверждая, что когда они загнали его в угол, то тот просто растворился в воздухе. Затем воришку, кошка-девушку и ее зубастую шкатулку взяли под стражу и провели допрос. Кейра просто рассказала правду. Она шла домой со своей подругой, когда этот парень попытался ее ограбить. Она преследовала его, используя свою естественную ловкость и навыки рейнджера, в конце концов настигнув его в переулке. Ее должны были вот-вот ранить, когда внезапно появилась эта таинственная фигура в плаще. «Значит, вы никогда раньше не видели грабителя?» — спросил допрашивающий ее страж. «Нет, никогда». «Хм, хорошо. Как насчет человека, который вмешался?» «То же самое. Он просто пришел из ниоткуда и спас меня. Если бы не он...» «В самом деле, вам невероятно повезло, что он появился. Иначе для вас результат был бы крайне неутешительным». «Да. Кстати, а кто он? Я обязана ему жизнью, поэтому я действительно хотела бы выразить свою благодарность». Прелестное поведение очаровательной кошки заставило взгляд солдата немного рассредоточиться. Эффект атрибута харизмы Бокси в сочетании с привлекательным внешним видом образа Кейры предполагал, что с правильным подходом было относительно легко усыпить внимание собеседника и одарить его ложным чувством безопасности. Психологический прием, который закуска активно демонстрировала в последний месяц. «Слушай, верха приказали нам помалкивать о всех подобных странностях», сказал страж тихим голосом. «Но я думаю, что это был тот самый песочный человек из слухов». «Ага, он настоящий!» «Тс, говори тише!» «А, конечно, конечно! Спасибо, что поделились со мной, господин страж!» Лучезарная улыбка, похожая на спелый подсолнечник, вызвала легкое смущение у стража эльфа среднего возраста, который сразу попытался замаскировать свою реакцию за неуверенным кашлем. Кошка-девушка перед ним была настолько восхитительна, что он едва сдерживал себя, чтобы не обнять ее и не пощупать ее ушки. Но такое поведение было недостойным для любого женатого мужчины, не говоря уже о его положении как стража.